Новому инквизитору было всего лишь 27 лет, а согласно папской инструкции, на этот пост назначались церковники не моложе 40 лет. Но пока папа слал протесты против назначения дона Энрике, последний охотился за новыми христианами, вернее за их имуществом, с неослабной энергией. 20 сентября 1540 года в Лиссабоне состоялось первое аутодафе с сожжением многих иудействующих. Затем костры запылали в Порту, Каимбре, Лемегу, Томаре, Эворе. Однако полномочия нового инквизитора Мора Энрике не подтверждались папским престолом, вследствие чего деятельность инквизиции с точки зрения канонического права была незаконной. Португалия продолжала добиваться время соответствующего мандата инквизитору Мору, и можно легко вообразить, как взволновался королевский двор, когда в 1541 году совершенно неожиданно появился в Лиссабоне блестящий папский легат Хуан Перес де Сааведра, представивший папские буллы, уполномочившие его ознакомиться с деятельностью местной инквизиции и решить, быть ей или не быть. Португальские власти и церковники с лестью и подобострастием принимали посланца папы, откровенно выражавшего свои симпатии к священному трибуналу. Сааведру возили по стране, устраивая в его честь пышное аутодафе, щедро одаривали подарками. Не исключено, что он получил и от новых христиан, заинтересованных в его доброй воле, не одну тысячу крусада. И вот когда португальский двор был уверен, что папский легат решит дело в его пользу, выяснилось, благодаря бдительности, проявленной агентами испанской инквизиции, следившими за событиями в этой стране, что вышеназванный Сааведра никакой не папский легат, а аферист, решивший погреть руки на деле инквизиции и использовать благоприятную в этом отношении конъюнктуру, создавшуюся в Португалии вследствие конфликта с папским престолом. Будучи ловким фальсификатором, Сааведра сам сочинил папские буллы и разукрасил их папскими подписями и печатями. Его легатство оказалось сказочно прибыльной аферой. При аресте у него была отнята сумма в 260 тысяч крусада. Жулика передали в опытные руки испанской инквизиции, которая осудила его на 10 лет галер. В 1544 году новые христиане направили папе мемориал с подробным изложением преследований, которым они подвергались в Португалии с 1498 года. Мемориал указывает имена палачей и жертв, точные даты и места преступлений. Подлинность приводимых им фактов не вызывает сомнений. Как реагировал Павел III на этот обвинительный акт против португальской инквизиции? Он послал легата в Лиссабон для проверки ее деятельности. Жоан III запретил въезд легата в страну. Тогда папа приостановил деятельность инквизиции, но это было с его стороны всего лишь маневром. Папа Павел III уже решил раз и навсегда покончить с этим вопросом и окончательно утвердить португальскую инквизицию. Он только стремился подороже продать это свое решение. Что именно такими были его намерения, показывает тот факт, что одновременно с приостановлением деятельности инквизиции он возвел инквизитора Мора Инфанта Энрике в кардинальское звание. Жоан III разгадал весьма нехитрую игру главы католической церкви. Он предложил папскому наперснику, внуку Павла III, кардиналу Фернезе, который уже получал от него ежегодную пенсию в 2500 крусада, епископство Визеу, приносившее ежегодный доход до 8000 крусада. Как было уже сказано выше, епископом Визеу был кардинал да Силва, но Жоан III лишил его доходов, считая кардинала инструментом влияния новых христиан в Риме. Предложив его епископство кардиналу Фарнезе, король убивал одним ходом двух зайцев, заручался поддержкой внука Павла III и тем самым его дедушки и изолировал окончательно своего врага кардинала да Силву. Агенты новых христиан в Риме узнали об успехе португальского короля, но как они могли расстроить его коварные планы? Что могли предложить папским вельможам взамен? Взятки?